Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Южная Америка. Перу. 450 километров от столицы города Лимы. Плато Наска. Заброшенное место, продуваемое сильнейшими ветрами. Одно из самых засушливых мест на Земле. Дождь здесь бывает не чаще 2 раз в год. Люди никогда не селились в этих местах. Так считали до начала прошлого века. 1939 год. Американский археолог Пол Косак, пролетая на легком самолете над высокогорными районами Перу, обнаружил на территории площадью почти 500 квадратных километров десятки гладких, как бетонное шоссе, участков скальной поверхности. Они напоминали современные взлетно-посадочные полосы. Между ними, на пространстве в сотни квадратных километров, гигантские рисунки птиц, зверей, диковинных животных, растений, насекомых. Канавки в песочно-галечном грунте. Вот что представляли собой эти рисунки. Глубина канавок до 30 сантиметров. Ширина до 200 метров. Длина 10 километров. Кто? Когда? Как? И главное, зачем сделал эти рисунки? Что это? Беговые дорожки для Олимпийских игр до Колумбовой эпохи? Тайные знаки шаманов? Гигантский гороскоп? Космодром пришельцев? А рисунки ориентиры? Да и каким образом можно было создать все эти 12 тысяч канавок? 788 рисунков? Абсолютно прямые линии спускаются во овраги и поднимаются на вершины холмов. Геометрически правильные, параллельные. Рисунки были созданы около 2000 лет назад, предположительно индейцами Наска. Они жили в Перу до образования империи инков. Но кто это может знать наверняка? Пол Косак обратил внимание, что некоторые линии указывают на отдельные звезды и созвездия, фиксируют фазы Луны, а также точки восхода и захода Солнца. Так появилась гипотеза, что рисунки Наска — гигантский астрономический календарь. Возможно, рисунки имеют ритуальный характер и использовались для оккультных церемоний и факельных шествий. Но использовать их могли одни, а построить задолго до этого другие. Местные жители говорят, что изображение — дело рук не людей, а полубогов. Виракочес. Может быть, когда-то люди, увидев эти рисунки и не поняв их назначения, стали им поклоняться. Среди индейских преданий есть легенда о летающем золотом корабле, прибывшем с далеких звезд. Им командовала женщина по имени Арьяна. Ей суждено было стать праматерью земной расы. В музее Дель-Оро в Колумбии хранится так называемая золотая птичка инков. Американские авиаконструкторы обратили внимание на дельтовидное крыло этой фигурки и вертикальную плоскость хвостового оперения. Провели исследование в аэродинамической трубе. Оказалось, что золотая птичка инков отлично ведет себя на сверхзвуковых скоростях. Совсем недавно, недалеко от плато, был обнаружен удивительный феномен. 2 лабиринта, спирали которых закручены в разные стороны. На лабиринты несколько раз в год сходит луч света. Источник его не обнаружен. Кто посылает этот свет? Таинственное плато Наска продолжает задавать новые загадки, не дожидаясь ответов на уже загаданные. Тайное и неизведанное.